Здравствуйте, это Лиза Марантиди, редактор подкаста «Сказки бабушки Гусыни». Мы решили сделать еще один бонусный выпуск этого сезона. В нем вас ждут две очень необычные сербские сказки. Ну, сейчас бабушка Гусыни Елена Викторова вам сама все расскажет. Мы с вами много знаем сказок. Многие читали, рассказывали вместе. И хотя в основе своей это были народные сказки, сюжеты, которые переходили из столетия в столетие в рассказах разных сказителей, все-таки мы имели дело со сказками, переделанными, ну, как сказать, пересказанными литературно, а порой вообще сочиненными разными замечательными писателями. Даже те же «Репка и курочка Ряба», рассказанные нам Ушинским, они сильно отличались от того, как они звучали, скажем, в «Афанасьевском сборнике», когда их только записывали. В начальном своем устном варианте многие узнаваемые нами истории звучат совсем не так. Про это я говорила еще, когда у нас была такая рубрика «Золотой гусь-гусь» про сказку Адоевского, которая, по сути дела, была первой сказкой, которую рассказали детям, которую писатель специально написал для детей. Потому что раньше, раньше вообще детской литературы практически не было. И все эти сказки сочинялись и рассказывались, и слушались исключительно взрослыми. А потому они были запутаннее и страшнее, и, попросту говоря, гораздо грубее, что ли. И сюжеты тоже, они были не такими стройными. Они так, знаете, как такая история, она себе плелась и плелась. Вот как рассказчику Бог на душу положит, так он и вел вот эту самую историю, этот сюжет. Кстати, мы легко себе можем это представить, да, как вы, например, начинаете сами сочинять какую-то сказку. Вводите туда каких-то знакомых сказочных героев, они куда-то движутся, идут, вы придумываете, куда и зачем. По дороге они кого-то встречают. Дорожкой этот встречный потихоньку уводит и вас, сочинителей, и ваших героев куда-то еще. А порой вы даже уже и забыли, куда и зачем отправили своих героев сначала. Вот так и мы, взрослые, порой, слово за слово, плетем свою сказку, когда вам вечером перед сном рассказываем, чтобы вы скорее заснули. И вот я сейчас расскажу одну чудесную, она мне очень понравилась, сербскую сказку. И именно такую, где вот эта вот дорожка, с которой сказка началась, увела и героя, и рассказчика так далеко, что, послушайте. Начинается эта сказка, похоже на историю про Машу и медведя. Но не так, как в известном таком пересказе, когда девочка заблудилась, а потом пирожки пекла у медведя в берлоге для бабушки и дедушки, а потом, помните, в короб залезла, и оттуда медведя страшила, мол, не садись на пенек, не ешь пирожок. А так как она вот раньше рассказывалась, да, раньше она рассказывалась так, что не девочка маленькая, а девушка попала вот к медведю в берлогу, потом, между прочим, вышла за него замуж, и родился сын, которого звали Медведка. А вот эта наша сербская сказка, она, вы знаете, она как будто начинается с того момента, как заканчивается наша сказка. Да? Вот девушка родила этого самого медведю сына, его назвали Медведка, здесь его назвали Медведович по отцу, отец у него медведь, поэтому он Медведович. Девушка эта убежала куда-то, наверное, не куда-то, а к себе в деревню убежала, к своим родителям, а может быть, бабушке с дедушкой. А Медведович остался у отца медведя, и тот его воспитывал, тот его очень любил, и холил его, и лелеял. И вот подрос сынок и говорит отцу, что хочет он отправиться странствовать по белу свету. Отец не очень хочет его вообще-то отпускать. и ставит ему условие. Вот если ты вырвешь из земли этот бук, а бук – это дерево такое большое-пребольшое, отпущу тебя странствовать по свету, а нет, придется тебе еще дома около меня посидеть. Очень уж боялся медведь, что опасностей много подстерегает сына в странствиях. Как я сказала, он его очень любил, этого своего Медведовича. Но Медведович попробовал бук вырвать, не получилось. Проходит год. Опять Медведович говорит отцу, что хочет странствовать. Опять медведь говорит ему, вырви этот бук. Опять пытается Медведович. Уже почти получилось, но нет, не совсем, не вырвал. Только немножко задрожал бук. Еще год живет в берлоге с отцом Медведович. А на третий год подошел к буку, взял его двумя руками, напрягся и вырвал из земли с конями. Но медведю ничего больше не оставалось, как отпустить сына странствовать. Положил Медведович бук себе на плечо и отправился странствовать. Шел Медведович, шел, проголодался. Видит, крестьяне в поле работают. Сказал он им, что голоден, мол. А они ему отвечают, что вот скоро им обед привезут. И где на 100 человек, там и 101-му, мол, хватит. Привезли обед, действительно, обед привезли на ослах и мулах, в телегах. Ну, на 100 человек много надо еды. И тут наш Медведович говорит, что вообще-то он и один может все это съесть. Удивились крестьяне, говорят, это тут и для 100 человек-то много еды, куда ж ты один съешь? А Медведович говорит, нет, могу все съесть один. И они тогда поспорили, если Медведович съест один, то они ему отдадут все железо со своих плугов. А если он проспорит, если он не сможет все один съесть, то тогда он им отдаст свою дубинку. А дубинка, помните, это бук этот огромный, это дерево. Зачем оно крестьянам? Ну, не очень понятно. Но вот так они поспорили. Поспорили, и этот спор, надо сказать, Медведович выиграл. Он съел все то, что привезли этим крестьянам. Никакого гнева со стороны крестьян, которые вообще-то остались голодными, нету, потому что спор есть спор. И наш Медведович снимает железо со всех их плугов и отправляется в кузницу и просит кузнеца, чтобы тот сделал ему вот такую штуку, которая называется шестопер. Шестопер – это такое железное оружие, да, что-то вроде железной такой дубинки, у нее еще, ну, на конце такая штука, видимо, с какими-то шипами, да, вот такая железная, очень тяжелая штука, которую можно использовать как оружие. А кузнец посмотрел, что железа-то очень много, и он половину железа припрятал, а из другой половины сделал нашему Медведовичу этот самый шестопер. Взял Медведович шестопер, вышел в поле, бросил этот шестопер вверх в небо, шестопер упал и раскололся. Тут Медведович понял, что шестопер слишком легкий, и, видимо, кузнец припрятал часть железа. Ну, сказка, значит, такая простая, грубая, как я вам говорил, народная, жестокая, и наш Медведович этого кузнеца убил. Убил и отправился к другому кузнецу. А другой кузнец уже знал, что с первым случилось, поэтому он не стал обманывать Медведовича и сделал ему шестопер из всего железа, который тот принес. Ну и теперь наш Медведович идет дальше странствовать. У него, значит, шестопер на плече. Идет он дальше и видит человека. Он опять проголодался. Он все время есть хочет, этот самый Медведович. И видит он, человек на паре валов пашет. И он опять подходит к нему и говорит, я, знаешь, говорит, проголодался, хочу поесть, не угостишь ли ты меня чем-нибудь? А тот говорит: ну что ж, скоро дочка придет и принесет обед. Где одному хватит, там и вдвоем можно наесться. Надо сказать, что наш Медведович очень удивился, как это обед, который половину только ему дадут, как это он может наесться. Он сказал, что вообще-то он и сам мог бы съесть весь обед. Но пахарь к этому отнесся тоже спокойно и говорит: нет-нет, мы с тобой оба наедимся. И действительно, приходит дочка-красавица и приносит этот самый обед. Надо добавить, что пахарь велел нашему Медведовичу перед тем, как начать обед есть, перекреститься. И Медведовичу голодного, как там сказано в этой сказке, ничего другого не оставалось, как перекреститься. А обед, кстати, был непростой. Ведь сначала наш герой усомнился, что ему хватит. Не нас тоже человек. А вот еле-еле наелись, и еще осталось. А дальше, конечно, Медведович влюбился в дочку пахаря и захотел на ней жениться. И тут-то выяснилось, что отец уже обещал дочку усачу. Вот там не сказано, кто такой этот усач, что за усач, а вот просто обещал дочку усачу. И вот как этот усач описывается потом. Тут вдруг послышался шум, и вот из-за горы показался один ус, а на нем 365, вот, может быть, вы знаете, что в году 365 дней, вот и тут, 365 птичьих гнезд. За ним мало-помалу вылез и второй ус, и, наконец, сам усач. Лег он спать. Этот усач вот пришел в поле для того, чтобы лечь поспать. Лег он спать, голову девушке на колени положил, а Медведович ударил его шестопером по голове. «Кто-то меня укусил», — говорит усач. Ну, а девушка говорит: ну, комар, наверное, летает. Он опять уснул. Опять Медведович его по голове треснул своим этим шестопером. Тот опять решил, что его какое-то насекомое кусает. А когда он третий раз его ударил, тут уж усач не стерпел, встряхнулся, проснулся, и вот тут мы с вами ждем борьбы за эту прекрасную девушку, чтобы наш герой Медведович, он же, мы полагаем, что он богатырь, сколько он съел-то уже, и дерево это бук вырвал, и теперь железный шестопер из всего железа сделанный. Мы ждем борьбы с этим самым ужасным усачом, но все-таки 365 гнезд на одном из усов, да, это даже нашему тараканищу до этого далеко. Но не тут-то было. Наш герой шестопер свой бросил и пустился бежать. Бежал он, бежал, а усач за ним слышит, он за ним гонится. Видит река, у реки рыбаки. Говорит им Медведович, что за ним гонится сам усач, и просит перебросить его через реку на другой берег. А рыбаки ему говорят: ну, садись на лопату, мы тебя перекинем. Он сел на лопату, и они его перекинули. Перекинули его на другой берег, он бежит дальше, а усач тоже подбежал к этому берегу и спрашивает, не видели ли они такого, значит, Медведовича. А рыбаки говорят, а он перепрыгнул через реку. А усач раз и тоже перепрыгнул. И опять бежит за нашим Медведовичем. Тот бежит, уже из сил выбивается. Видит, идет человек сети. С котомкой, с торбой такой, а в ней семена. И он, значит, бросает эти семена в землю. И просит он этого сетеля, чтобы тот его куда-то спрятал. А то, говорит, за мной усач гонится, спрячь меня куда-нибудь. А сеятель ему говорит: полезай в торбу, там и спрячешься, там, где семена. И вот опять мы с вами думаем же, что он богатырь, этот Медведович. Ну, может, и сеятель тоже такой богатырский. В общем, он залез к нему в торбу и спрятался там среди зерна. А сеятель бредет по полю, горсть семян бросает на землю, а горсть к себе в рот, ну, чтобы поесть, наверное. И нечаянно он горсть зачерпнул в этой самой своей торбе, и вместе с семенами Там оказался наш Медведович и попал он к нему в рот. И очень испугался, надо сказать. Вообще-то Медведович довольно трусоватый. И он испугался, что тот его проглотит. Уж тогда, ну, никуда не деться и погибать. И думает, где бы мне спрятаться? Где бы мне спрятаться? Видит в одном зубе дупло. Он в это дупло и залез и спрятался. Ну, тут усач подбегает к этому самому сеятелю, спрашивает, не видел ли тот человека бегущего. А сеятель не стал его выдавать, нашего Медведовича. И говорит, а он уже далеко убежал, он вперед туда побежал. Ну, и усач исчезает тоже, бежит вперед, где нашего Медведовича нет. А сеятель возвращается к себе домой. И как-то у него зуб начал ныть, побаливать. Знаете, это очень неприятно, когда зуб ноет. Приходит он домой, сеятель, и говорит своим дочкам, дайте мне какую-нибудь, принесите ковырялку, а то у меня что-то зуб разболелся. Ну, дочери ему приносят две большие кочерги. То есть все-таки, значит, этот сеятель был тоже богатырь такой. Ну, тот поковырял и выковырял нашего Медведовича. И тот, значит, выходит, наконец, Медведович на свободу и очень радуется. И спрашивает он сеятель. Вот вопрос, который он задает сеятелю, он очень такой странный. А скажи, говорит мне, пожалуйста, почему у тебя во рту все зубы здоровые, а в одном дупло? И говорит сеятель, это тут такая история была, сейчас я тебе расскажу. И рассказывает он, как он как-то один раз вместе с другими мужиками отправился в другой город закупить соли. И соли должны были они купить очень много, потому что было у них с собою 30 коней. В общем, отправились они за солью, а дорогой встретили они девушку. Девушку, которая пасла овец. Девушка у них спросила, куда они идут. Они рассказывают, что вот они идут в город, идут за солью, а девушка говорит, ну зачем вам так далеко идти? У меня соль немного осталась, я вам отдам. Сговорились они по цене, и девушка отдала им соль, которая у нее осталась, видимо, соли немало, и решили домой возвращаться. А тут снег пошел, метель такая началась. Куда бы им спрятаться от снега, от метели? Забрались они на гору, увидели пещеру, влезли в эту пещеру, там огонь разожгли, ночь пересидели, а утром вот такая история произошла. Пришел сторож и поднял эту пещеру, потому что эта пещера оказалась не пещерой, а оказалась она человечьей головой. Голова человечья, понимаете? И сторож эту голову поднял и сунул ее в пращу. Это тоже такая штука. Ее можно вот так вот раскачать, и из этой пращи камень или вот голова летит, может, высоко-высоко. А сторож этот не просто так голову в пращу положил, а он хотел птиц разогнать. Представляете, какого размера должны быть птицы? Чтобы их вот такой вот огромной головой пещеры, в которой много людей, да 30 коней, да еще соли, не знаю, сколько они там закупили. В общем, он эту голову в небо закинул, она упала, они все посыпались, сеятель наш тоже упал на землю, отломался кусок зуба и образовалось, видимо, дупло, куда Медведович и попал, да, где он спрятался и откуда его, наконец, ура, выковырили. И вот и все, между прочим, на этом история заканчивается. Правда, есть одна замечательная фраза в самом конце. Она заканчивается словами рассказчика, ну, то есть этого сказочника. Он говорит, вот вам, в вашу честь, целый короб вранья. Враки, враки, враки. Замечательно, сказочник над нами вообще-то посмеялся. Вот эта сказка про Медведовича – одна из многих сербских, вернее, балканских сказок, которые входят в собрание Вука Караджича, великого сербского ученого, создателя того сербского языка, на котором сегодня говорят и думают, и пишут книги сербы. Вук Караджич родился в конце XVIII века, в 1787 году. Это почти 250 лет назад. И вот чтобы мы понимали, что это за время, то я вам скажу, он был на 12 лет старше Пушкина. Уж Пушкина-то мы с вами хорошо знаем. Мы и сказку о царе Салтане читали, и сказку о мертвой царевне, и сказку о рыбаке и рыбке. В общем, Пушкин нам знаком. И вот Караджич, он был старше Пушкина на 12 лет, а умер он в 1864 году, то есть он по тем временам прожил очень длинную жизнь. Он, ну, как сказать, он жил в два раза дольше, чем Пушкин. И не зря же родители этого Караджича назвали его Вуком. Вук значит волк по-сербски. А у них, у этих крестьян, у них родилось вообще-то очень много детей, и все в младенчестве умирали. И тогда они подумали, вот этого младенца мы назовем Вуком, волком, и, может быть, это отпугнет всяких ведьм и вообще всякую нечисть, и беды с ним не случится. Так и получилось. А уж любили родители своего сына очень. И они ему дали образование, они заботились о нем. И, может быть, сказочное начало вот такое, да, имя дали, чтобы ведьм распугать, и поспособствовало тому, что собирал он и сказки, и песни, и, что очень-очень важно, он слова за основу в своем словаре взял именно из речей простых людей. Вот не книжных, а простых, вот таких, как его родители были. И я не просто так вспомнила Пушкина, который, кстати, тоже очень уважал народное творчество и записывал вот эти народные сказки. И, между прочим, из собрания Караджича он перевел целых две песни. Но я еще и потому вспомнила Пушкина, что сербы к своему Караджичу относятся так же, как в России относятся к Пушкину. Он, Караджич, как и Пушкин, по сути, создал современный язык и, можно сказать, основал и современную сербскую литературу. А что касается сказок в его собрании, то есть и совсем не такие, как про этого Медведовича. Мне очень полюбилась сказка про Аждаю и царевича. Аждая – это такое мифическое существо, внешне чем-то похожее на змея, но обязательно женского рода. И вот в этой сказке, в ней тоже намешаны сюжеты из разных других узнаваемых сказок. По крайней мере, какие-то детали нам с вами точно будут знакомы. Так вот, сказка. Но начинается, как и положено. Жил-был царь, и было у него... Ну, как вы думаете, сколько сыновей? Естественно, было у него 3 сына. Однажды отправился на охоту старший царевич. И как выехал он из города, видит, заяц из-за кустов выскочил. Он за этим зайцем кинулся туда-сюда, а заяц забежал за водяную мельницу. Царевич за ним, а это был вовсе не заяц, а Аждая, которая обернулась зайцем, схватила она царевича и проглотила. Горе в царском дворце, не вернулся с охоты старший сын, отправился средний и поохотиться заодно, между прочим, и брат своего старшего сыскать. И приключилось с ним то же самое. Увидел он, как заяц из кустов выскочил, кинулся за этим зайцем, а заяц за мельницу, и он за мельницу. И опять тоже пропал заяц, его проглотил не заяц, а вот эта самая Аждая, которая обернулась зайцем. И он тоже не вернулся домой. И тогда отправился младший сын, третий сын, братьев своих спасать. Вот Видит он то же самое от зайца. Но когда заяц забежал за мельницу, младший царевич не пошел за ним, а отправился дальше. Потом, подумал, ворочусь за ним. Долго он бродил по горам, ни братьев не нашел, ни добычи какой. А встретилась ему бабушка-старушка. Пожелал царевич ей добра и Божьей помощи, да и старушка ему того же пожелала. И спросил ее царевич про того зайца, что за мельницу убежал. А старушка ему и поведала, что не заяц это, а ждай. И что много-много людей она уже погубила. Вот она их глотает, а потом куда-то утаскивает. И где-то там она этих людей прячет и мучает. И сама бабушка-то, она тоже у этой Аждай во власти находится. Понял тогда царевич, куда его братья пропали. И вот что он придумал. Попросил он бабушку выведать у Аждай, в чем ее сила, где она спрятана. И даже рассказал, как это сделать. Он велел старушке, как придет Аждая, так и спросить у нее, где, мол, силушка твоя спрятана. Вряд ли та сразу правду скажет. А вот что бы ни сказала, пусть бабушка разахается и начнет то место целовать. Но так старуха и поступила. Воротилась Аждая, а старушка у нее спрашивает, «Да где ты летаешь? Да что делаешь? Да где же силушка твоя спрятана? И что ж ты мне ничего про себя не рассказываешь?» Аждай посмеялась над старушкой, говорит, глупая ты баба, а я так далеко летаю, и сила моя в очаге спрятана. Стала старуха, как и царевич научил, охать да ахать, к очагу бросилась и давай его целовать. Аждай хохочет, глупая ты баба, не там моя сила, а вон на том дереве. Ну, старуха к этому дереву, и опять, как начнет дерево обнимать, целовать, гладить. И так несколько раз. И, наконец, Аждая сказала, что сила ее спрятана далеко-далеко, и не доцеловать ее старухе, она в другом царстве, в озере, у Стольного Града есть такое озеро, да в той Аждай, что в этом озере живет, да в кабане, что в той Аждай, да в зайце, что в том кабане, да в голубе, что в том зайце, да в воробье, что в том голубе. Помните смерть Кощея Бессмертного? Она же тоже была так спрятана высоко на дубе, а на дубе том был сундук, а в сундуке заяц, а в зайце утка, а в утке яйцо, а в нем иголочка, и вот надо было эту иголочку сломать, и тогда Кощей Бессмертный свою смерть-то и обретал. Вот и Аждай, силушка далеко запрятана. Погревал старух притворно, а что, мол, и впрямь не достать, не доцеловать ей до той силы. А наутро царевичу все и рассказала. А царевич твердо решил своих братьев спасти. Вернулся он домой и переоделся пастухом и отправился в это другое царство-государство. Вот очень интересно, не называют в каком царстве-государстве, а просто так и говорят «другое царство-государство», как будто на земле только два царства. Вот это, в котором наш царевич и братья его, и царь-отец, и есть еще одно «другое». А больше ничего, может, и нет на белом свете. В общем, отправился он в это другое царство-государство и пришел прямо к царю. «Хочу, — говорит, — царь-государь, у тебя в царстве овец пасти». Царь очень обрадовался, но предупредил пастуха, что было у него много пастухов. Да как погонят они овец к озеру, что у града его стольного, так и пропадают. И никто из них живыми больше не вернулся. И наш пастух-царевич поблагодарил царя за доверие и за предупреждение, а наутро взял с собою двух гончих псов, до одного сокола, взял и волынку, и отправился со стадом овец к тому самому озеру. Овцы, как пришли к озеру, разбежались, а царевич сокола на колодину посадил, а собака волынку укрыл у этой колодины, а сам штаны и рукава засучил, забрел в озеро и стал ожидать звать, мол, выходи на поединок, коли ты не баба трусливая. Аждай ответил ему: иду, царевич, иду. Видите, она знала почему-то, что он не просто пастух, а царевич. Вылезла Аждай из воды, огромная, страшная. Схватили они с царевичем друг друга за пояса и давай бороться. Борются они, борются, так никто и не побеждает. И тут Аждай говорит царевичу, мол, отпусти меня, я должна голову в озеро окунуть. А как голову в озеро окуну, потом как схвачу тебя и подброшу до небес. А царевич говорит, глупая ты, Аждая, глупая. Вот как принцесса меня в лоб поцелует, так я тебя сам подброшу до небес и даже еще выше. Отпустила ее, между прочим. Аждая отвернула обратно в озеро и спряталась. А царевич одежду свою поправил, сокола на плечо посадил, псов своих позвал, волынку заиграл, собрал овец и во дворец к царю. Девица царь, пастух-то живой вернулся, да и овцы все тоже целы. Не только царь, все люди кинулись смотреть на него. А на утро опять он погнал овец к этому озеру. И все было так же, как и первый раз. Опять он этого самого сокола на колодину посадил, и псов в волынку около той колодины укрыл, и овцы разбрелись, а он штаны до рукава засучил, и стал Аждаю эту так же звать, как и в первый раз. «Выходи, мол, Аждая, коли ты не баба трусливая». И так же они боролись до полудня, пока солнце не стало уж совсем сильно припекать. И то же, что и в первый раз он проговорил, когда она попросила, чтобы он разрешил ей голову в воду окунуть. Так же она говорит: «Я тебя до небес подброшу». А он ей опять отвечает: «А зато если меня принцесса поцелует, так я тебя сам подброшу до небес». А дело в том, что царю-то было очень интересно и любопытно. Что же такое происходит? Почему этот пастух оказался таким удачливым? И он своих людей отправил, чтобы они проследили, посмотрели, что там такое происходит. И те действительно взобрались на гору высокую, с которой видно озеро, увидели все, что там происходит, услышали про этот самый поцелуй принцессы и все царю рассказали. Вот как в прошлый раз возвращается наш царевич во дворец, ведет он это свое стадо овец, сам целеханек, овцы тоже, как мы уже сказали, все в стаде целые. Царь радуется ему, народ тоже рукоплещет, что называется, потому что никогда такого не было, чтобы пастух вернулся со стадом овец. И царь зовет свою дочку и говорит ей: «Отправляйся в следующий раз вместе с этим пастухом к тому озеру. Спрячешься где-нибудь». А когда он скажет Аждае про то, что если его принцесса в лоб поцелует, то он ее Аждаю до небес и еще выше подкинет, так ты подбеги к нему и поцелуй его в лоб. И надо сказать, что принцесса не очень обрадовалась этому поручению, потому что ей было очень страшно, и она просила отца не посылать ее. Но отец все-таки умолил ее пойти потихоньку за пастухом. Но принцесса идет рядом с ним, вместе с ним. Она ему открыла, что царь ее отправил вместе с пастухом стадо пасти. Идет и плачет, и горюет, потому что она очень боится, а он ее утешает. Принцесса-то ему очень приглянулась. Поэтому он и на волынке играет веселее, чем обычно, и веселится, и рассказывает ей все. И, как мы понимаем, он-то в своей победе уверен. Ну, а там все происходит, как в прошлые разы. Но зато, как только сказал пастух про принцессин поцелуй, так принцесса подбежала к нему, поцеловала его и в лоб, и в глаза, и в щеки. Тут царевич схватил Аждаю и кинул Аждаю в самое небо, а может быть и выше. А как упала Аждая на землю, так и разбилась вдребезги. А как разбилась, выскочил из нее кабан. Ну, его, понятно, псы порвали. А из кабана заяц. Опять псы на него набросились. А из зайца голубь. Ну, голубя сокол сбил. А с воробьем уже нетрудно было и самому царевичу справиться. А царь-то, которому очень было любопытно узнать, что там происходит на озере, он сам на ту гору поднялся и все видел. А потому, когда пастух вернулся в город, и все люди выбежали его встречать, царь, который видел с горы его богатырскую силу, позвал его к себе и отдал ему в жены свою дочку. И тут же их в церкви обвенчали. И вот только тогда-то и сказал наш герой, что не совсем он простой пастух, а царский сын, царевич. И царь, и народ его этому очень обрадовались. А когда царевич с молодой женой решил отправиться домой в свое царство, то царь дал ему провожатых и вообще всячески снарядил его в дорогу и благословил его, может быть, на этот самый путь и на подвиг, который еще ведь должен царевич совершить, потому что братья-то ведь еще не спасены. Как подъехали они к той мельнице, за которую заяц, помните, убегал и утаскивал братьев царевича. Царевич провожатых оставил, а сам за эту мельницу зашел. Срубил три лозы, ударил ими по корням, и вдруг открылись железные двери. Бросился он туда, в это подземелье, что под этой мельницей. А там людей, видимо-невидимо, со всего света, за железными воротами, да за решетками. Царевич всем велел выходить по одному, чтобы не толпились, потому что там много их, узников этих было, и чтобы каждый шел, куда сам пожелает. И стали люди выходить друг за другом, и братья его тоже вышли. Обнялись они, поцеловались, а когда все узники вышли на свободу, поблагодарили они царевича за их спасение. Царевич же с братьями и молодой женой поехали домой к отцу, который уж не чаял увидеть своих сыновей живыми. И порешили они все вместе, что именно он, младший брат, и должен теперь царствовать. Ну а люди, которых он из темниц вывел, очень этому были рады. Вот такая вот чудесная сказка, в которой братья друг другу помогают. Никто за власть, между прочим, не борется. Никто никого не обижает, а людей выпускают на свободу, всем на радость. Вот такие разные сказки я вам рассказала, а их очень много в сборнике Вука Караджича, и сказок, и песен. Ну, песни, они в основном для взрослых. Все-таки они не только очень красивые, но они еще и очень страшные, вы их когда-нибудь почитаете. И герои в них люди красивые, гордые, храбрые и очень свободные, как царевич, который и Аждаю эту победил, и не только братьев родных спас, но и всех людей из темниц выпустил. И вот я вам скажу, что вообще-то это очень хорошо читать сказки разных народов. и таким образом знакомиться с другими людьми и странами. Потому что, читая сказки, ну и вообще читая книги, мы не просто знакомимся, а как будто в гости приходим и начинаем дружить и с героями книг и сказок, и с теми, кто, как и мы с вами, их слушает и читает. И вот, как мы с вами уже говорили, мир, в котором вокруг нас сказки, книги, герои, он не только становится понятнее, но и дружелюбнее. Это был подкаст Елены Вигдоровой «Сказки бабушки Гусыни». До встречи в новом сезоне. Над подкастом работали звукорежиссер Камиль Шеймарданов, композитор Женя Миневский, фактчекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, иллюстраторка Вера Хохлова и выпускающий редактор Анна Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. Всем дружелюбного мира и отличных сказок. Пока!